Основные силы сосредоточены здесь. Она нажала пальцем кнопку на указке, и изображение на экране увеличилось. Вместо огромного, застывшего в космосе куба, стали появляться картинки миров. Ведьма поймала изображение одного мира и стала его увеличивать. «У нас две большие армии душ, которые идут навстречу друг другу. Одной руководит Дюля, а второй...» — ведьма увеличила изображение. «А второй командует его возлюбленная, предводительница каннибалов». В телевизоре появилось изображение женщины с растрепанными черными волосами, развивающимися у нее за спиной. На голове находился череп саблезубого тигра. Борис, сидевший рядом с ведьмой, грозно зарычал, увидев это изображение. Ее грубые мужские черты лица не могли смягчить даже аппетитные формы тела. Через плечо была накинута тигровая шкура, открывающая великолепную большую грудь. «Это его правая рука», — продолжала ведьма. «Она собрала армию по всем мирам, состоящую из каннибалов, убийц, разных прочих тварей, и ведет навстречу Дюде. Как только они встретятся, они направятся к ближайшей стене соприкосновения миров и ударят всей массой. Это будет настоящая ДОС-атака. Программа чистилища не предусмотрена под такую нагрузку и сломается». «А Бог разве не может?» «Может, может. Он как раз сидит сейчас и пишет программу для оптимизации нагрузки на стенке мира. Но у него совершенно нет времени подготовиться на эту ДОС-атаку. Поэтому наша задача не дать встретиться этим двум армиям. И для этого нам надо схватить Дюдю и его бабу. Без них армии развалятся». Ведьма встала из-за стола. «Выходим на рассвете». «Ты тоже идешь?» — удивился я. «Мы разделимся. Я пойду за бабой, а ты за Дюдей. А теперь спать. Утро вечера мудренее». Она быстрым шагом вышла из зала. Тигр вскочил и бросился за ней следом. Я посмотрел на киборга. «Как тебе такая романтика?» «Живем один раз», — флегматично пожала плечами Дуся. «Какая разница, от чего умирать?» По стенам богато убранной комнаты бегали тени от факелов, свет которых проникал из коридора. Я никак не мог уснуть, и дело было не в пуховой перине, в которой я утопал, и не в новых знаниях, полученных от ведьмы. Я просто не знал, что киборги тоже храпят. Дуся, все еще не доверяя ведьме, напросилась спать рядом с моей комнатой, и теперь я слушал, как мощный человеческий храп перемешивался с жужжанием каких-то клапанов в механическом горле 150-килограммового агрегата. Я застонал и натянул на голову подушку. Не помогало. К тому же в горле у меня пересохло, и в голове стоял шум, как будто я бил не вдову Кличко, а сам Кличко нанес удар в голову и отправил в нокаут. «Мне надо срочно выпить», — пробормотал я и сбросил ноги на холодный каменный пол. Осторожно подойдя к двери, я выглянул в коридор. Около лестницы, ведущей на первый этаж, находилась комната ведьмы. Через приоткрытую дверь из ее спальни в коридор падал свет. Я на цыпочках подобрался к ней и заглянул. На роскошной кровати, завешанной балдахинами, лежала обнаженная ведьма. Густые темные волосы рассыпались на подушке, стройное тело было покрыто испариной. Рядом с ней на кровати лежал белый тигр. Одна рука ведьмы обнимала его огромную белую голову за шею. Тигр розовым языком вылизывал ей живот. Я отшатнулся от двери и метнулся по лестнице вниз. «Чур меня, чур!» — приговаривал я, перепрыгивая через ступеньки. «Это меня не касается. Пусть Круглый сам разбирается в сексуальных пристрастиях своей ведьмы». Добравшись до кухни, я долго стоял и пил холодную воду из бачка. Возвращаться наверх уже не хотелось, я решил обследовать замок. Многие комнаты оказались пустыми и скучными. Забитые какой-то богатой рухлядью, они не вызывали у меня никаких эмоций. Драгоценности в шкафах, портреты неизвестных мне людей с благородными лицами, развешанные по стенам, и все это во мне вызывало тоску. В конце правого крыла я обнаружил лестницу, идущую вниз. Взяв факел со стены, я осторожно стал спускаться по винтовой лестнице. Темнота передо мной расступалась, и через два пролета я уткнулся в железную дверь. Разочарованный неожиданным препятствием, я развернулся и хотел вернуться наверх, но что-то заставило меня напоследок толкнуть ее. Дверь неожиданно мягко поехала в сторону, без скрипа и шума, словно за ней постоянно ухаживали и смазывали петли. Кто-то забыл запереть. Ну-ну, посмотрим, что там за тайны мадридского двора, — пробурчал я и смело вошел внутрь. Передо мной оказалась темница, о которой рассказывал Борис. Меня передернуло от всплывшей в голове картинки, где ведьма лежала в обнимку с тигром. «Ох, Борис, как же ты не прав!» Я представил реакцию Круглова, когда он об этом узнает, и поежился. «Главное, чтобы не от меня узнал». Неожиданно справа послышался шорох. Я повернулся и посветил факелом. За решеткой на полу, усыпанной соломой, лежал мужчина в современном твидовом костюме. Увидев меня, он вскочил на ноги, бросился к решетке и протянул сквозь нее руку. «Мужик, я вижу, ты не здешний. Выпусти меня. Я тоже не из этого мира». Он беспорядочно зашептал. «Меня прячут в психушке, в другом мире, но когда я засыпаю, то меня переносят в этот мир. Я не знаю, что со мной происходит. Помоги мне». Я в растерянности покачал головой. «У меня сейчас нет ключей, но я попробую узнать и вытащить тебя». Разочарованно махнул рукой тот. «Не успеешь. Сейчас меня разбудят и потащат на процедуры». Он снова сел на солому. «Будь осторожен, впереди монстры!» Я удивленно попятился от клетки. В голове стали роиться вопросы. Рык из темноты отрезвил меня. Посветив факелом, я едва успел отшатнуться. Одноглазый циклоп протягивал четырехпалую руку сквозь решетку и пытался ухватить меня за шею. «Убей ведьму!» — прорычал он. — Я надарю тебе свободу. — Кто она? Я немного приблизился к клетке. — Она! — в голосе циклопа послышалось восхищение. — Она! Наша повелительница! Она ведет нас к свободе из рабства! Она предводительница каннибалов! — Ага! — вспомнил я изображение грудастой красотки с мужеподобными чертами лица. «А как стыкуется ваша свобода и то, что она ваша повелительница?» Циклоп завис. Я четко видел, как его мысли с трудом прокручиваются в голове и скрипят, как несмазанные шестеренки. «Я убью тебя!» — наконец прорычал он. «Все логично», — сказал я. «Ты не циклоп. Ты тупой тролль, которого обвела вокруг пальцев эта баба. Хотя за всем этим стоит другой человек, его зовут Дюдя». Циклоп неожиданно расхохотался. «Это ты, тупой тролль, которого ввела вокруг пальцев ведьма. Обернись и посвети туда». Я осторожно обернулся. В противоположной клетке на полу сидел лысый пацан в толстовке. Прищурившись от яркого света, он накинул на себя капюшон, но я успел заметить выставленный вперед подбородок и упрямое выражение на лице. То же самое лицо я видел в метро, когда был у Бога в Серверной. — Это ты, Дюдя? — ошеломленно спросил я. — Я не Дюдя, я Вонючка, — пробурчал тот. Меня подставили, и теперь я изгой.